Любовь одна. Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой. Измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем. Душа одна, любовь одна, однообразна и пустынна, однообразием сильна, проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна, всегда одна, лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все ясней любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна.